Глава 26. Кристиан Саргон. Я сощурился, чтобы защитить глаза от ветра, и вытянул крылья назад, прорезая пространство между мирами. Пузырь разорвался, позволяя мне проникнуть в Оксию и оставить за своей спиной межмировое облако. Еще несколько минут я летел, постепенно замедляясь и выискивая место для приземления, после чего плавно опустился на склон зеленого холма. Когда мои ноги ощутили землю, я совершил мгновенный оборот и покачнулся. Мозг не сразу привык к новому состоянию тела. Лететь пришлось долго. Несколько раз я ошибся с направлением и попал не туда, куда планировал. Трижды отругал себя за то, что не воспользовался обычным телепортатором. В Оксии был как минимум один, и вполне можно было прибыть через него. Но оставлять след своего перемещения мне показалось неразумным. Салливану незачем было знать, что я отправился изучить то место, где он якобы родился, и тех драконов, которые якобы были его родителями. Судя по личному делу, что хранилось у делопроизводителя Академии, Сойер Салливан прибыл к нам из небольшого городка этого маленького мира и жил с отцом. Матери не было, она умерла еще при родах. Хоть Оксию и населяли драконы, они относились к дворняжкам, которые не прошли эволюционный и социальный отбор. В отличие от Леви, где ценилась сила, выносливость, регенерация, в Оксии было такое маленькое население и такой приятный климат, что местные не стремились к власти и ресурсам. В результате население представляло собой мирный, но неразвитый народ. Действительно, насколько хватало глаз, во все стороны тянулась зелень с яркими пятнами фруктов, кое-где поблескивали воды, слышалось пение птиц, а мимо моих ног даже пробежало животное вроде небольшого зайца. Оксии повезло оказаться в отдалении от других миров, и только поэтому их не завоевали до того, как Эллон взял над ними протекторат. Я достал компас, настроенный на домашний адрес Салливана, и оценил направление. Трудно было представить, в какой точке мира я оказался после пересечения границы пузыря, поэтому оставалось только надеяться, что лететь мне придется не слишком долго. Время в Оксии двигалось почти с той же скоростью, что и в Веригии, а значит, мое длительное исчезновение заметят все. В желудке громко заурчало. Я выругался сквозь зубы, снял кожаную куртку и, крепко повязав ее на поясе, раскрыл крылья. Полный оборот ни к чему, только силу расходовать. Те проросли через вырезы в рубашке, и я, сделав несколько пробных взмахов, поднялся в воздух. Мне повезло. Даже с учетом отдыха и ужина в одном из местных городков, я добрался до нужного адреса всего лишь к утру. Был шанс добраться до Скайхолла к обеду, если, конечно, дома окажется мистер Кайл Салливан. Я приземлился у порога небольшого деревянного дома. Вокруг пестрели клумбы. От металлической калитки в живой изгороди до входной двери тянулась аккуратная вымощенная дорожка. Во внутреннем дворе виднелись ягоды и фрукты. Где-то в отдалении слышались колокольчики, которые часто вешали на скотину. Птицы надрывались, оповещая округу о том, что солнце уже высоко. Я даже невольно сделал глубокий вдох, наполняя грудь ароматом лета. К Веригии уже подступала зима, и оказаться в Оксии было действительно приятно. Над калиткой висел большой колокольчик, к язычку которого был привязан аккуратный шнурок. Я дернул за него несколько раз, и из заднего двора вышел мужчина с первой сединой на висках. По меркам Веригии я бы дал ему 3-4 сотни лет, но в Оксии старели гораздо раньше. Должно быть, он только и успел, что вырастить сына. Если, конечно, Сойер и правда состоял с ним в родстве. «Мистер Салливан», — первым обратился я. Тот, посмеиваясь, махал мне рукой на ходу. И через несколько мгновений калитка передо мной распахнулась. «Здравствуй, здравствуй. Мне твое лицо незнакомо, юноша. Я живу здесь всю свою жизнь и местных всех в лицо знаю». «Меня зовут Кристиан», — представился я, ударяя кулаком в грудь по обычаю Веригии. «Кайл освещает твои очи», — ответил тот и, обхватив мою ладонь обеими руками, немного ее потряс. Подумав немного, я тоже положил вторую ладонь, и это, видимо, хозяина порадовало, потому что он расплылся в широкой улыбке. «У меня есть к вам пара вопросов». «Да что ж ты на пороге стоишь? Проходи. У меня на заднем дворе как раз к завтраку накрыто. Все вопросы только после угощения». Я вскинул бровь. Непривычная гостеприимность, еще и по отношению к чужаку. Но спорить не стал и послушно пошел следом за хозяином дома. Мистер Салливан был невысок ростом, но под простой крестьянской одеждой угадывалось сильное тело. Он шел, а вокруг него бегала небольшая ушастая собачка, выражая особую радость от того, что хозяин прогуливается по двору. Мистер Салливан время от времени наклонялся и прямо на ходу трепал ее кудрявую головку. «От кельты?» — спросил он, поднимаясь на веранду, освещенную ранним утренним солнцем. «Вижу, что не нашей ты крови. Но у нас тут редко гости бывают, так что на глаз не определю твоей родины». «Я из Вериги, господин». «Стихийный дракон», — понимающе кивнул тот. «Слышал, слышал. Когда-то Веригия была таким же райским местечком, как Оксия. Но все изменилось». Я решил не углубляться в эту тему и молча сел на предложенный мне плетеный стул. На круглом столике дымился чайник, а на блюде лежали бутерброды. Чувствительным обонянием я уловил необычайно приятный аромат сыра. Должно быть, в этих краях изготавливали много молочных продуктов. «Вы сами делаете сыр?» — спросил я, принюхиваясь. «И сыр, и колбасу, и хлеб — все сами. Забота нас хватает». Хохотнул хозяин и поставил передо мной немного неровную керамическую кружку. Я взял ее и внимательно осмотрел. На ней был изображен непривычный орнамент. «Полагаю, и посуду сами делаете?» Хозяин только посмеялся и разлил чай. Потом сел, взял бутерброд, откусил большой кусок и откинулся к спинке стула. «Ты ешь, ешь. Вижу же, что глаза голодные. У меня сын твоего возраста, так что все вижу, все понимаю». Я послушно принялся жевать бутерброд. Такие свежие тонкие вкусы трудно было отыскать даже на столах храма золота, и некоторое время я просто наслаждался угощением, утренними лучами солнца и пением птиц. «Ну», — кряхтя проговорил мистер Салливан, когда доел свой первый бутерброд, «теперь можешь задавать свои вопросы». Я неторопливо сделал глоток терпкого чая и отставил чашку, подняв взгляд на хозяина дома. «Вы здесь живете один? Почему тебя это интересует? Я знаком с вашим сыном, и меня кое-что беспокоит относительно него. Хотел узнать, есть ли мне о чем волноваться». «С сыном?» Мистер Салливан подался вперед, и все его тело неожиданно напряглось. «Боюсь, о нем переживать уже поздно». «Простите, не совсем понимаю. Пройдем со мной в дом, я тебе кое-что покажу». Мистер Салливан на глазах постарел. Веселый огонек в глазах потух, уголки губ и глаз опустились, брови чуть напряглись, проявляя мелкие морщинки на лбу. Я быстро поднялся и быстрым шагом догнал хозяина, который уже открывал заднюю дверь. Мы прошли через небольшую хозяйственную комнату, в которой также расположилась печь с металлической плитой над огнем. Все было чисто, опрятно, хотя я не чувствовал в доме запаха женщины. И вообще кого бы то ни было, кроме самого мистера Салливана. Миновав это помещение, мы прошли по коридору в просторную гостиную. У одной из стен стоял камин, а на нем нечто вроде алтаря. Я не был знаком с религией Оксии, и потому украшения и статуэтки, стоявшие на камине, не говорили мне ни о чем. Но среди них расположился портрет, написанный маслом. На нем был изображен совсем юный парнишка с короткими волосами ярких разнообразных цветов. Это точно не был знакомый мне Сойер Салливан, но что-то общее между ними прослеживалось. Цвет глаз, волос, особый золотистый оттенок кожи. «Мой сын», — улыбнулся мистер Салливан, и его глаза вновь заблестели радостью. «Он покоится здесь». Хозяин коснулся фигурки дракона, сделанной из камня. Дракон с черной чешуей чуть мерцал серебристым отливом, а голова, судя по всему, снималась. «Простите, я правильно понимаю, что это сосуд для хранения праха?» — покивал мистер Салливан. «Сойер погиб 3 года тому назад от неизвестной болезни». «Сойер?» — я моргнул. «Становится все интереснее и интересней». «Прошу меня простить. Видимо, я действительно опоздал со своими переживаниями. А других детей у вас нет?» «Не суждено», — покачал он головой. «Вы ведь знаете, в Оксии редко у кого бывает больше 2 детей, а меня наградили единственным сыном». «Вы еще молоды. Уверен, вокруг найдется множество женщин, которые готовы будут подарить вам еще 2 детей». Мистер Салливан обернулся ко мне. «Так почему вы интересовались моим сыном? Вам что-то о нем было известно?» Я медленно покачал головой. «Зря я вас потревожил. Должно быть, мы что-то перепутали». Из дома Салливана я вышел в смешанных чувствах. С одной стороны, тот факт, что настоящий Сойер Салливан мертв, говорил в пользу нашей теории о Теодоре Артасе. С другой, Могло ли быть такое, что Сойер инсценировал свою смерть и отправился в Веригию? Честно говоря, изначально я вообще рассчитывал не обнаружить по указанному адресу никаких Салливанов, тем более с полно совпадающим именем нашего подозреваемого. Чтобы лишний раз удостовериться, что сын мистера Салливана действительно мертв, я отправился в ближайшую управу, чтобы справиться о подтверждении смерти Онова. Каково же было мое удивление, когда местный бюрократ вместо свидетельства о смерти предоставил мне запись о том, что мистер Сойер Салливан покинул Оксию больше года назад и с тех пор не появлялся. Данные не сходились. Отец уверял, что Сойер погиб гораздо раньше этой записи. Никаких данных о смерти в официальных источниках не было. Можно было вернуться и расспросить его еще раз, но чутье подсказывало мне, что мистер Салливан ничего не знал об этой записи. Что же это было? Инсценировка смерти или подделка документов? Чтобы уточнить, я отправился к соседям, и их показания заинтересовали меня еще больше. Они утверждали, что Сойер действительно пропал из деревни несколько лет назад, но затем вернулся к отцу. Он сильно изменился, и местные жители решили, что тот уезжал на заработки, где тяжелая работа наложила след на его лицо и характер. Однако никто не сомневался, что это действительно был Сойер. По всему выходило, что мистер Салливан мне врал, и в гостиной вовсе не было праха его сына. Но зачем? Задержавшись еще на час, чтобы составить отчет обо всем, что произошло в Оксии, я вновь обернулся драконом и, игнорируя усталость, прорвался сквозь грань мира, чтобы оказаться в межмировом облаке. Надо было обсудить все это с дедулей Саймоном и с Сэрошами.